Эйлин очень понравился этот неожиданный прием гостей. Когда они вошли, она поднялась с кресла и, отложив журнал, который она перед этим рассматривала, встала рядом с супругом приветствовать посетителей. Каупервуд сразу отметил Толлифера и его спутницу, изящную мисс Гивенс, в которой он с первого взгляда угадал девушку из хорошего общества. Толлифер представился Каупервуду с таким видом, как если бы до сих пор никогда в глаза его не видал. Эйлин тотчас выделила Толлифера из всей группы. «Счастлив познакомиться с супругой такого замечательного человека, как мистер Каупервуд», — сказал он, глядя ей в глаза. «Вы, я полагаю, направляетесь на континент?» «Мы сначала остановимся в Лондоне», — отвечала Эйлин, «а потом уже поедем в Париж и дальше. У моего мужа всюду, куда бы он ни поехал, оказывается масса всяких финансовых дел». «Судя по тому, что пишут о мистере Каупервуде, иначе и быть не может», — обворожительно улыбнувшись, подхватил Толлифер. «Быть супругой такого многогранного человека — поистине ответственное дело, миссис Каупервуд. Право это, наверное, не легче, чем делами ворочить». «Вы совершенно правы», — подтвердила Эйлин, — «отнюдь не легче». И, польщенная этим признанием ее великой роли, она благодарно улыбнулась ему в ответ. «А вы не думаете пробыть некоторое время в Париже?» — поинтересовался он. «Да, конечно. Я еще не могу сказать, какие планы будут у моего мужа, когда мы приедем в Лондон, но сама я думаю поехать в Париж хотя бы на несколько дней. А я предполагаю быть в Париже на скачках. Может быть, мы с вами там увидимся. Если вы окажетесь там в это же время и у вас не будет никаких дел, мы могли бы как-нибудь встретиться и провести вечер вместе». «Ах, это было бы замечательно!» У Эйлин даже заблестели глаза. Так приятно было, что к ней проявляют интерес. Ведь внимание такого обаятельного человека, несомненно, возвысит ее в глазах Каупервуда. «Но вы, кажется, еще не поговорили с моим мужем. Пойдемте к нему». И она в сопровождении Толлифера направилась к Каупервуду, который стоял в другом конце салона, беседуя с капитаном и мистером Куртрайтом. «Послушай, Фрэнк», — весело сказала она, — «вот еще один из твоих поклонников». И, обратившись к Толлиферу, прибавила: «Как мне нелестно, я не могу считать себя главным объектом вашего внимания, мистер Толлифер». Каупервуд повернулся к Толлиферу с самой любезной улыбкой и сказал шутливо: «Поклонников всегда приятно иметь. Вы тоже из тех, кто весной перекочевывает в Европу, мистер Толлифер?» Каупервуд держал себя с такой непринужденностью, что Толлифер, следуя его примеру, улыбнулся и также шутливо ответил: «Да, похоже, что так. У меня много друзей в Лондоне и в Париже, а потом я думаю отправиться куда-нибудь поближе к морю. Один из моих приятелей живет в Британии». И, повернувшись к Эйлин, он добавил: «Вот на что бы вам действительно следовало посмотреть, миссис Каупервуд. Такие чудесные места». «Ну что ж, я не прочь», — сказала Эйлин, глядя на Каупервуда. «Ты как думаешь, Фрэнк, мы не могли бы включить Британь в план нашего летнего путешествия?» «Пожалуй. За себя, конечно, я не могу поручиться, дела. Ну, а может быть, и удастся выкроить несколько дней», — любезно прибавил он. «Вы надолго в Лондон, мистер Толлифер?» «Да я пока еще и сам не знаю», — невозмутимо отвечал Толлифер. «Может быть, поживусь неделю или около того.